ты Пушу форсом мастер. Кто это выкупает, тот знает, я опасен. Резолвить так конфликты меня стрит научила. Почему так объяснимо? Пушить мастер — это сила. По-другому долго невыносимо. Долго невыносимо. Долго невыносимо. Долго невыносимо. Долго невыносимо. Что не говорил, пора передохнуть, я выбился из сил. Тут техлит написал, что мой код все сломал. Я взял слово, чтобы все объяснить. Это breaking change, bitch. Breaking change, bitch. Это breaking change, bitch. Breaking change, bitch. Это breaking change. Это breaking change, bitch. Breaking change, bitch. Это breaking change, bitch. Это breaking change.